Партия политическая – форма представительства интересов членов гражданского общества, объединенных единой идеологией и стремящихся к захвату политической власти. Плюрализм – принцип организации общества, основанный на признании многообразия существующих интересов и их конкуренции. Полиархия – форма власти в современных развитых странах, предполагающая распределение ее между центрами влияния, профсоюзами, бизнесом, фермерами и так далее, с целью эффективного контроля за элитой. Автор термина – современный американский политолог Р. Даль. Политика – сфера деятельности групп, партий, индивидов, государства, связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью политической власти. Популизм – разновидность политической культуры лидера, элиты, институтов, апеллирующих к настроениям масс. Для популизма характерны демагогия, обещания, простые решения. Пропаганда – распространение идей с целью их внедрения в сознание широких слоев населения для формирования у них отношения к политическим институтам, лидерам, элитам и тому подобное. Процесс политический – совокупность различных форм взаимодействия по реализации интересов субъектами политической жизни, в которых они выполняют определенные политические функции и роли.